Ближе к повозкам лежал разбитый дельтаплан, жертва одного из неопытных пилотов. Летательный аппарат сейчас как раз пытались восстановить, подбирая подходящую оглоблю. Тут же бродил огорченный виновник, чумазый малец в толстой войлочной шляпе, напоминающий танкошлем. Диковиной была и его одежда. На ногах порты с толстыми наколенниками, плотная куртка с войлочными вставками для безопасности. Чуть в стороне Дмитрий, насвистывая какой-то веселый мотив из прошлой жизни, кажется, мотив из песни «Нас не догонит» дуэта Тату, копался кузнечными щипцами в диковинном с виду агрегате. Рядом копошились двое крепких угрюмых парней, подмастерьев кузнечных. Тоже что-то прилаживали, гнули какие-то детали. «Считай, портативный огнемет системы на коленке готов», — хмыкнул парень, наконец, вставив непокорную деталь на свое место. «Вот». Один из подмастерьев тут же поднял голову и недоуменно огляделся по сторонам. После с удивлением в голосе просил: «Господине, а какой такой ленке рекеш? Не разумею. У нас отродясь ленок не водилось. Вон а Марьюшка прачка есть, Фроська с прашкой кухарит. Ленки же не было». Будущий кузнец напряженно смотрел на Дмитрия. Пришлось махнуть на него рукой, чтобы отстал и занялся делом. Мол, не твое дело. Как говорится, барин сказал, заткнуться, значит, нужно заткнуться. Агрегат, точнее обозванное портативным пулеметом оружие, выглядело и, правда, очень необычно. Скажем больше, выглядел футуристически для этого времени и места. Представлял собой большой кожаный мех, сосуд для зажигательной смеси, укрепленный на жесткой деревянной раме. С помощью хитроумного давящего устройства сосуд сжимался, что позволяло создать внутри него довольно высокое давление. После чего нужно было лишь направить огнемет на врага и начать щелкать рычажком ручкой, который одновременно открывал крышку сосуда и выбивал искру из кремния. Оружие, конечно, получилось так себе, не очень надежное, довольно опасное для стрелка. Но в таком виде огнемет был довольно большим шагом вперед по сравнению с теми образцами, что получались у него до этого. Сейчас его использовать было гораздо легче. Испытать нужно срочно этот средневековый гиперболоид. К сожалению, сделать это сразу не получилось. Внезапно, его помощники начали дергаться и недоуменно оглядываться по сторонам. Шум, вроде бы, какой-то послышался. Или крик, кажется. Высоко в небе что-то ярко сверкало. Все они задрали головы и пытались рассмотреть искомое. Наконец, удалось. К ним приближался один из разведывательных дельтапланов самой первой серии. «Господине, господине, беда, господине, беда». Мелькал красный флажок в руке пилота, а его пронзительный высокий голос едва доносился с высоты. «Беда». Дельтаплан стал стремительно снижаться. Клюнул носом и рванул к земле. Видимо, пилот решил, как можно скорее, приземлиться, поэтому и решился на такой весьма и весьма рискованный маневр. Запросто можно было разбиться. Вот же олух, куда плавнее держи, плавнее. Дмитрий подскочил с места, как в задницу ужаленный. Не хватало еще, чтобы один из его пилотов в смятку превратился. Ремня всыплю, бы мягкий знак, задирай нос, какой там. Мальчишка с визгом заложил вираж и почти погасил скорость, только материалы не выдержали. Колхозный дельтаплан на глазах стал разваливаться. С хрустом отвалилось одно из крыльев, остатки тут же закрутились, как бешеные. Мальчишку пилота выбросило, словно с помощью катапульты, куда-то в сторону. «Бы мягкий знак, бы мягкий знак, убился!» — заорал Дмитрий, несясь в сторону падения лихого пилота. «Твою-то мать, живой, живой, бы мягкий знак, даже царапин нет!» Из кучи деревянного и шелкового халам, оставшегося от одного из разведывательных малых дельтапланов, на него глядела восторженная мордочка со сверкающими глазами. Доволен, улыбка до ушей. И что с такими делать? Походу, новый дельтаплан давать нужно, тяжелее и с более мощным вооружением. «Господине, господине, подожди!» — вскинул руки малец, увидев, как Дмитрий начал доставать ремень. «Беда, господине, совсем беда. Наших воев же побили. Видимо-невидимо у крепости полегло. Пораненных просто жуть. Воеводу даже в руку стрелой ужалили». У Дмитрия даже ремень из рук выпал от шока. Ни хера себе девки пляшут, если снизу посмотреть. Как же так получилось? Он же лишь на пару дней их оставил, решил в горах ремонтную базу открыть, кое-что из вооружения до ума довести. Они там совсем что ли охренели, рукожопы, жуть. Все кричат, пушки, ружья стреляют. Несвязно рассказывал мальчишка. Наши бегут, а их крымчаки саблями режут у крепости. Разобраться удалось лишь тогда, Когда пилот более или менее успокоился и стал связно говорить, выяснилось, что никакой катастрофы не случилось, как можно было подумать. По всей видимости, Голицын решил закончить войны одним ударом. На рассвете бросил на штурм ханской резиденции примерно половину всей армии, наступать которой пришлось по узкому перешейку. Едва русские войска прошли половину пути и ступили на длинный мост, как по ним открыли огонь крымские пушки. Пушки стреляли редко, но их низкая скорострельность полностью компенсировалась их огромным количеством. Крымчакам оставалось только подкатывать напрямую наводку все новые и новые уже заряженные орудия. Словом, каменной картечью больше 5000 человек положили. Весь мост и часть рва перед крепостью кровью залили. Крымчаки вдобавок по отступающим еще конницей так ударили, что еще около 1000 воинов положили. Вояки, бы мягкий знак. Я же Голицына просил немного подождать. Дмитрий с трудом сдерживался, чтобы при всех не обложить воеводу матом. Сказал же, отремонтируем пару дельтапланов-бомбардировщиков и вдарим по крепости. Зальем там все нахрен напалмом. Бетя, я тут уже победу праздную, а нас там херочит в хвост и гриву. И такое его зло взяло, что зубами скрипеть начал. Преподнесла, называется, судьба злодейка сюрприз. Нагнула в самый неожиданный момент и пнула как следует по заднице. Спасибо, только пнула. А могла ведь и кое-что другое сделать. Охренеть, просто от такого дерьма. Думал, победа уже в кармане, готовился дочку хоть одним глазком увидеть. Сюрприз, однако, таким макаром нас и разбить могут. Мы у крепости завязнем без подкреплений, без орудий, без пороха, без жратвы, в конце концов. К крымскому же хану помощь по морю подойдет тем временем. И нас тут продырявит вместе со всеми моими изобретениями. С переношенной рожей он и сидел, пугая окружающих. Про него и так слава весьма противоречивая шла. Сейчас, наверное, вообще, подумали, что демоны в него вселились. Вскочил он, смачно сплюнул и вверх выкинул обе руки с фигами. Хрен он так просто белый флаг выкинет. Народ, сколько у нас архангелов? Крикнул Дмитрий, показывая на тяжелый дельтаплан. 6 или 7, 6, значит, один пока в хлам. Ничего, ничего, нам и этого хватит. Сейчас мы этим уродом барбекю сделаем. Сам полечу. Парни, грузи бомбы. Подбегает к самому крупному дельтаплану и оттаскивают за шкирку его пилота, мальчишку с наглым взглядом нечесанными вихрами на голове. Тот аж подпрыгнул от обиды, едва не разревелся. Вот ведь, отморозки малолетние, не реви, следующим полетишь, я только гляну. Иди лучше бомбы неси, хлопнул его по плечу Дмитрий. Не обману, когда я своих ангелов и архангелов обманывал, никогда, тот, закусив губу, кивнул и побежал в припрыжку за боезапасом. «Банда ведь настоящая растет», – прошептал ему вслед парень. «С такими пацанами можно таких дел наворотить, что мама не горюй. Прямо ОПГ. И ведь клички уже есть я, святой. Есть ангелы, боевики, а есть архангелы, элита. Ха-ха-ха». Настроение даже чуть улучшилось. Хотя злости еще хватало. «Братва, все готовы?» – закричал он, начиная разбегаться с горки. Поддерживая его дельтаплан, бежали еще трое парней, помогая ему набрать нужную скорость. Поехали и-хо, тяжелый, зараза, оказался. Пожадничал с бомбами, перегрузил. Нужно было, как обычно, 10 класть, а не в 2 раза больше. Жадюга а-а-а, заорал, когда поток воздуха подхватил его и толкнул в спину. Махина дельтаплана встала на крыло, бы мягкий знак, чуть в штаны не наложил. С попутным ветром те 10-15 верст, что отделяли горный лагерь от самой крепости, его маленький воздушный флот отмахал примерно за полчаса. Едва до главных ворот осталось немного, Дмитрий вскинул руку с красным флагом в сторону и резко замахал в сторону ворот, давая сигнал к атаке. «Бонзай!» – заорал, как ни кстати вспомнив фильм про самоубийственные атаки японских камикадзе на американские корабли. «Бонзай!» – и начал кидать первые кувшины с тлеющимися фитилями. Один, второй, третий летели вниз. Сразу же добавил еще партию. Кучно пошли, кучно. Давайте, парни, давайте. Сделав разворот, пошел на второй заход. Внизу уже начинало подниматься зарево. Кто-то из пилотов попал так удачно, что занялась солдатская казарма, длинное приземистое здание с крышей из тростника. Часть кувшинов улетела в молоко, разбившись о каменные стены. Ворота, ворота, мать вашу, ворота зажечь нужно, орал Дмитрий, тыча флажком в сторону башен. Черт, черт. Остальные начали разворачиваться и возвращаться. Ни у кого, кроме него, не осталось бомб. Бонзай. Один Курбаши, предводитель отряда. Два арианства, одна из раннехристианских ересей, возникших в V веке и приобретших особую популярность в Византии, а позднее в Европе. Последователи утверждали, что Иисус Христос менее божественен, чем Бог Отец, ибо создан им. Фактически Иисус объявлялся не полноценной божественной сутью, а Богом с тварной сущностью. Ересь пользовалась бешеной популярностью, особенно у простых людей, увидевших в этом свое понимание Христа, как более близкого к ним и понятного человека. 23. Ни конца ни края. Бахчисарай, столица Крымского ханства, сдался на милость победителя. Хотя еще сутки назад, хан и его приближенные, воодушевленные неудачным штурмом русских войск, праздновали победу. На стенах крепости ханская стража яростно размахивала зелеными знаменами, воины со смехом показывали пальцами на десятки валявшихся во рву вражеских тел, шептали проклятия ненавистным русам. Верные хану люди по всему городу распространяли слухи об идущих на помощь турецких отрядах янычар. Одни называли цифру в 10 тысяч опытных воинов, другие – в 20, а третьи, вообще, заявляли о целой армии в 100 тысяч штыков. Казалось, крепость будет держаться и дальше, отбивая русские атаки с большим уроном для нападающих. Все изменилось в один момент, раз и все. Ситуация перевернулась с ног на голову. В один миг небо над крепостью потемнело. Яркое солнце закрыли огромные небесные птицы, о существовании которых не догадывались даже мудрейшие из улимов один и имамов. Первой мыслью многих воинов, вскинувших руки в молитвенных жестах, была мысль о птице Симург, созданной два Аллахом для наказания впавших в ересь людей. Многие даже оружие бросили под ноги, чтобы не провоцировать небесных тварей. Когда же на стенах и башнях крепости начал вспыхивать огонь, который было невозможно ничем затушить, поднялась паника. Одни пытались навести ружья в мифических тварей и выстрелить, другие с воплями падали ниц и отбивали поклоны, третьи просто спрыгивали со стен. Люди горели, словно измазанные в смоле, с треском, как свечки. Со страшным грохотом взрывались сложенные у орудий запасы пороха. Многокилограммовые бронзовые пушки разлетались по сторонам, словно невесомые кегли. Прыгая по камням летели ядра, разрывая людей на части. Однако страшнее всего, как потом рассказывали плененные воины, были дикий хохот, который раздавался с небес. Его называли дьявольским, словно принадлежащим самому сатане. И он-то стал последней каплей. Все, кто его слышал, окончательно валились на землю и выли от ужасного страха. Никто и не помышлял о сопротивлении. А потом рухнули ворота крепости и внутрь влетели русские всадники, размахивавшие направо и налево острыми шашками и коловшие пиками. Тогда запросили пощады и оставшиеся крымчаки. Сейчас город напоминал даже не стоявшего на коленях человека со склеенной головой, а валявшуюся на земле расхристанную потаскуху, которую пользовал каждый проходящий мимо. Главные ворота, носившие гордое название «золотые» за множество золоченных клепок на своей поверхности, валялись в стороне. От массивных золотых клепок остались лишь здоровенные дыры. Вырвали и здоровенные петли, посчитав их за золотые. Над воротными башнями до сих пор клубился удушливый дым. Деревянные перекрытия внутри них до сих продолжали тлеть. Правая башня, где хранилась часть порохового запаса, частично обрушилась, обнажив каменные внутренности. Ханский дворец, напротив, огонь почти не тронул. Сгорела лишь пристройка для слуг. Остальное осталось в целости. Правда, надолго ли? Хмыкнул Дмитрий, наблюдай, как целый отряд под сотню пьяных рыл понесся в сторону парадного входа во дворец. Эти молодцы разнесут его по бревнышку или по камешку. Ничего не оставит. А вого, а эти, видно, уже отстрелялись. Из бокового входа уже выбегали другая партия воинов. Боже, махновцы в чистом виде, расхристанные, бороды торчком, пузо голые, у каждого за плечами по баулу с барахлом. Мать его, а это что за цирк такой? После всех из дворца выбежали замотанные в какие-то пестрые шали женщины. Бабья-то сколько? Одна, вторая, третья, 10, 11. Сколько их там? Б мягкий знак, гарем, точняк, гарем. Давай-ка, Димон, зацени, а то задание выполнено. Сатана, мать его, раз так, того и гляди обратно отправит. Гарем он ни разу не видел, читал об этом в свое время. При этом в художественных книгах все описывалось по-разному. Одни авторы писали одно, другие – другое. В письмах путешественников, вообще, содержались всякие байки. Не знаешь, кому и верить. Ему же представлялись некие фантастически красивые девы, собранные со всех концов земли, мечта мужчины, словом. Вот и решил посмотреть, А может и не только, не все же мир спасать, можно и о себе подумать. Мать моя женщина, отец, мужчины, не сделав и 10 шагов, Дмитрий встал, как вкопанный. С этого места он прекрасно рассмотрел, что за гури и три вышли из дворца. Охренеть не встать, это точно гарем хана, мать его ценитель. В эти секунды подвыпившие воины с горящими глазами как раз и скидывали с визжащих женщин полупрозрачные шали, платки и халаты. Открывалось все то, что под ними пряталось от жадных мужских глаз. А пряталось такое: это что за шоу мамонтов? Я, конечно, уважаю полноту. Как говорится, конституция, аппетит, болезни, но такое, бормотал себе под нос парень, с удивлением рассматривая открывавшуюся перед ним красоту. Надеялся, что может следующая женщина, избавившись от покрывала, окажется красоткой. Только зря надеялся. Роскошные женщины, бы мягкий знак, мечта поэта. Под центнер каждая. Вдобавок, женщины напоминали классических шарпеев. Местный хан оказался любителем именно такой полноты женского тела, у которого прелести должны были свисать многочисленными складками. Причем, чем больше складок, тем более красивой оказывалась очередная супруга. Таким макаром и собирался гарем 4. Воины же, явно не разделяя женских пристрастий Дмитрия, уже выбирали себе по походной супруге. С руганью и тумаками они делили то одну наложницу, то другую, то третью. Пока, наконец, не осталась одна, невысокая, худощавая, настоящий заморыш по сравнению с остальными. «Ха, на галчонка похожа», — улыбнулся парень, которому эта деваха явно приглянулась. Супругу его чем-то напоминала. Такая же худенькая, стройная, как дюймовочка. Такую коснуться страшно, из опасения причинить боль. А глазища такие, что нырнешь в них и не вынырнешь. Волосы только были другие, длинные, да упругой попы. Салом, красавица, что рыдаешь? Обидел кто-то? Девица и правда, оставшись одна, рыдала так, что слезы ручьями текли, захлебываясь, с истерическими нотками в голосе. Я-а-а-а, некрасивая, страшная, а-а-а. Даже враги на меня не позарились. Сказали, что они не собаки, чтобы на кости бросаться, а-а-а. Ревела та, судя по голосу, оказавшаяся родом то ли из-под Волги, то ли из-под Оки. Никому я не нужна, а-а-а. И великому хану не нужна была. Смеялся, как меня видел. Говорил, что больная, раз такая худая, а-а-а. Слуги даже на меня не смотрели. Деньги просили, чтобы лечь со мной. А где я деньги возьму? Все злющая Фатима поотбирала, а-а-а. Дмитрий, глядя на нее, недоуменно покачал головой. Совсем деваха головой тронулась. Походу, на фоне всего этого, чего ревет, про какую такую красоту, радоваться нужно, что ее никто не трогает, смеяться и танцевать, что ее разгоряченные мужики стороной обходят, ведь давно бы уже разложили прямо на этих камнях, вот же, дура, баба, пойми ее. Улыбнувшись, он наклонился и осторожно приобнял ее, ту чуть затрепетала в его объятиях, как пойманная птаха, подняла черную головку и внимательно посмотрела ему в глаза. Чуть всхлипнула и сразу же затихла. «Не реви, дуреха, давай, рассказывай, в чем сыр-бор», успокаивающе улыбался Дмитрий, коснувшись ее волос. Они оказались мягкие, волнистые и одуряюще пахнущие каким-то цветочным ароматом. «Говори». Он напустился на стоявшую рядом скамью и потянул за собой девушку. И впервые за много-много дней ему стало хорошо и спокойно. В душе на какое-то время погасло то сильное и причиняющее ему сильную боль пламя. «Я же говорю, некрасивая я», — всхлипывала она, размазывая подведенные хной глаза. От этого ее заплаканная мордашка с обиженной миной стала еще очаровательней. «Все мне говорили, что я некрасивая, я же все делала, чтобы поправиться. Мне Эльвира Ханум говорила, чтобы я ела много-много сдобных булочек, сладкой пахлавы и цветочной нуги. И я ела, много ела, ела так, что живот болел», — жалуясь, она приподняла накидку. Обнажился аккуратный круглый животик, едва-едва заметный с симпатичным пупком, на котором алел крохотный рубин в серебряной оправе. Кожа атласная, с нежным светлым едва заметным пушком. И так ему захотелось провести по этой коже рукой, что он не выдержал. «Видишь, видишь, какой живот маленький, совсем крохотный». Она обвиняюще ткнула пальцем в его ладонь, уютно устроившуюся на ее животике. «Я очень-очень хотела быть похожей на Шевикяр Ханум, главной жены султана Ибрагима. У нас все хотели походить на нее. Знаешь, какая она была?» Дмитрий сделал глупость, отрицательно мотнув головой, мол, не слышал про эту мадам, и сразу же нарвался на многословный и полный эмоций рассказ о красавице Шевикяр 5, любимица турецкого султана Ибрагима I, правившего Османской империей более полувека назад. Эта дама, задавшая образец красоты для османских наложниц на много лет вперед, имела не только чрезвычайно веселый нрав, но и весьма пышные формы. По свидетельству современников, при ее чуть выше среднего росте вес наложницы достигал 130-140 кг. Имела очень характерное прозвище – кусок сахара. Значит, сахарком звали ее. Как интересно, время от времени вставлял Дмитрий некоторые междометия, поддерживая разговор. Руки же его блуждали в свое удовольствие, исследуя волнующие формы прильнувшей к нему девушки. Очень интересно, когда девушка начала запинаться и устала зевать, Дмитрий решил подыскать более спокойное место. У дворца, разграбление которого еще только набирало силу, продолжать знакомство было не самой хорошей идеей. Он подхватил девушку и, улыбнувшись ей, повел в сторону одного из домов, что стояли чуть в стороне от дворца. Небольшой, двухэтажный, он напоминал крохотный теремок узорчатой каменной резьбой, красивой деревянной дверью. Стоявший у дверей воин с мешком барахла у ног хотел было его остановить. Пришлось грозно шикнуть на него, чтобы свалил прочь. Репутация страшного колдуна не подвела. Воина, словно ветром сдуло, даже мешок с награбленным добром забыл взять. «Здесь переночуем, а завтра что-нибудь придумаем», — кивнул он на небольшую комнату, в которой все было перевернуто вверх дном. «Все лучше, чем на улице сидеть». Дмитрий стащил в кучу пару ковров и накидал сверху пышные пуховые подушки, среди которых тут же и устроился. Через некоторое время под бочок к нему прильнула и бывшая ханская наложница. Как кошка долго ворочалась, немного толкалась, словно искала место поудобнее. Наконец, успокоилась и тихо засопела. «А тебе я нравлюсь?» — вдруг тихо спросила она, когда он уже начал подремывать. Ее головка оказалась у него на груди, а зеленые глаза почти у его лица. «Я не уродина?» — покачал головой. «Мол, конечно, не уродина». Не поверила, поэтому пришлось подтвердить свои слова. Утром Дмитрий проснулся от того, что замерз. Открыл глаза и обнаружил, что его очаровательная соседка стащила на себя все одеяло. С головой в него запуталась, один носик только остался наружу торчать. Хмыкнув, парень осторожно поцеловал этот носик. Именно так кутаться в одеяло любила и его супруга. Замотается, ничего ему не оставит. Он же, когда замерзал, осторожно дул ей на носик или целовал. При этом она смешно морщилась. Медленно, чтобы ее не потревожить, парень выбрался из импровизированной постели, быстро оделся и вышел на улицу, где остановил первого же попавшего воина. «В этом доме спит моя женщина», — высокий бородач понимающе заулыбался во весь свой щербатый рот. «Мол, понимаем, господин, и полностью поддерживаем. Сами мы тоже не монахи. Стой здесь и жди, когда я вернусь. Если с ней что-то случится, в жабу превращу». Лицо у воина мигом посерело. Слава о Дмитрии в войске такая ходила, что нельзя было не поверить в эту угрозу. Действительно, превратить в жабу и через задницу надует. А еще хуже, если все это сделает наоборот. Сначала надует, а потом в жабу превратит. После надую соломинкой через задницу и в колодец брошу. Оставив часового у дверей дома, Дмитрий побежал к шатру командующего. Судя по всему, время его в этом мире подходило к концу. Задание сатаны выполнено, а, значит, пора ему отправлять в свой мир. К боярину, сделав каменное лицо, буркнул он страже у шатра. Ну, внутри был полумрак, поэтому пришлось чуть постоять у входа. Ждал, пока глаза привыкнут. Чего встал, колдун? Проходи, вина себе налей. Хорошее вино, гешпанское. Не какая-нибудь кислая гадость. В самой дальней части шатра в своем любимом кресле полулежал Голицын. Лицо у него почему-то было весьма хмурым, ход и явных причин для этого не наблюдалось. «За тебя хочу выпить», — он поднял кубок, салютуя им парню. «Хоть ты и колдун и небожьего племени, но Виктория лишь благодаря тебе случилась. Если бы не твои дьявольские придумки, умылись бы мы здесь кровушкой, как пить дать, за тебя». Он залпом выпил вино и отбросил кубок от себя. «Кто-то прогневал тебя, боярин», — не выдержал Дмитрий, не понимая причины плохого настроения Голицына. «Виктория, победа же, ханская столица пала, крымское ханство покорено, все закончилось. Тебя теперь в Москве с триумфом встречать будут, как раньше римских императоров». Голицын чуть шевельнулся, лежа в кресле, повернул голову в его сторону и кисло улыбнулся, словно никакой победы и не произошло. «Ха-ха», — негромко и грустно рассмеялся он. кажется, даже с издевкой рассмеялся. В Москве нас скорее не с лавровым венком встречать будут, а с терновым. Вдобавок, еще пики с пушками приготовит. Насколько Дмитрий понимал, говоря про терновый венок, Голицын намекал на мученскую смерть Иисуса Христа, а тут ему вообще стало ничего не понятно. Причем тут терновый венок, какие к черту пики и пушки в Москве? Голицын же герой, он крымское ханство раздавил, самого хана поймал и на цепь посадил. За Голицына теперь во всех церквях должны Богу молиться и осанну петь. Ничего не понятно, ну и рожа у тебя стала, колдун, страшная и глупая, как смертный грех. Боярин вновь грустно рассмеялся, показывая на парня пальцем. «На, прочти лучше, коли грамотный, узнаешь тогда, в чем грусть моя». Он указал на небольшой столик, на котором одиноко лежал свернутой трубочкой пергамент с разломанной сургучной печатью. «Пергамент, письмо от охренеть». Дмитрий с трудом сдержался, чтобы не выдать во весь голос замысловатую словесную конструкцию. Письмо оказалось от самой государыни царевны Софьи. При этом содержание его явно было не для чужих глаз, а сугубо личным. Пропитанное откровенным отчаянием, оно рассказывало о таком, что у парня начали медленно волосы на голове вставать, причем это совсем не было таким словесным оборотом. Волосы вставали самым натуральным образом. Царевна Софья словно прощалась со своим любимым. Едва ли не каждое слово намекало на это. Увидимся ли теперь, я в полном отчаянии, уж и не знаю, что теперь и делать, будет ли судьба ко мне благосклонна, прости меня за все, ясный мой свет, будешь ли ты помнить обо мне. Ни хера себе, дела творятся, блядский дом, все-таки не выдержал парень, больно уж за живое его взяло то, о чем писала царевна, они там совсем что ли оху и время другое найти не могли. Государыня писала, что ее противники, Нарышкины, испугались победы Голицына, мол, теперь, одержав победу над крымским ханством, он и сама царевна войдут в большую силу. Ее слава у простого люда станет еще большей. Стрельцы и полки нового строя за нее горой будут, как за победительницей. Наконец, церковь после победы над извечным русским врагом станет за нее ратовать. Им же, Нарышкиным, вместе с царевичем Петром и его матерью совсем ничего светить не будет при таком раскладе. Б. Мягкий знак, перестраховщики хуи. Снова завернул парень, в очередной раз подивившись уровню интриг при царском дворе. Там палец в рот не клади, мигом его откусит по самые плечи. Неужели переворот замутить решили? Предположил он, продолжая читать письмо. Б. Мягкий знак, точно, переворот. Уже в самом конце письма Софья писала, что, как доносили ее соглядатай, примерно неделя осталась до выступления Нарышкиных. Тут Дмитрий оторвался от пергамента и посмотрел на Голицына. Так неделя, получается, уже прошла. Если дорогу учитывать, то уже третья неделя пошла. Это, как минимум, пробормотал парень, теперь-то понимая причину тоски боярина. Тот фактически получил просьбу о помощи и весточку с прощанием из прошлого, когда ничего уже нельзя было поделать. Совершенно ничего. Даже вскочи он сейчас на самого быстрого коня и лети на восток, то к сроку ему было физически не успеть. Все уже произошло. Мать твою! И тут до парня доходит еще одна мысль, от которой у него прямо все внутри похолодело. Очень поганая мысль. Это что же выходит? Если путь нам в Москву теперь заказан, то и официально сообщить о триумфальном окончании похода мы тоже не сможем. Са. Дмитрий, как стоял в у столика, так прямо здесь опустился на землю. Сел, ноги подогнул. Схватил со столика кувшин и прямо из горла сделал большой глоток вина. Затем еще один. Как же так, мне что тут навечно оставаться? Боярин может послать всех к черту, построить полки, собрать все дельтапланы, наделать побольше бомб и гранат с горючей жидкостью и двинуть на Москву, подойти к самым стенам и громко постучаться, мол, вашу мать, отдавайте нашу государыню. А, вино оказалось довольно крепким, в голове зашумело, перед глазами все плыть начало, правда, соображал еще хорошо, по крайней мере, парень так думал. А что сидеть тут и булки мять, вон а задницы какие уже отъели. Я говорю, боярин, нечего сидеть, вставай, поднимай полки. Дмитрий, шатаясь, поднялся на ноги и сделал несколько шагов вперед. Надо идти на Москву, на Москву, мы же герои, понимаешь, мы победители, мы их там как клопов прихлопнем. Он даже ногой притопнул на месте, показывая, как сможет это сделать. Сделаем, боярин, не сумлевайся. Черт, не сомневайся, я ведь тут еще кое-что придумал. Я еще не показывал? Нет, точно, хм, странно. Я думал, что уже показывал. Как тебе сказать-то, с физика, наверное, стоит начать. Вот смотри, дрожащими руками он начал в воздухе что-то рисовать. Чертил какие-то замысловатые формулы. Уловил, это же формула воды. Не понял, ладно, тогда попробуем вот так. Вот воздух, он ведь везде, а в нем есть что? Пьяная улыбка расплылась по лицу парня. Правильно, в воздухе есть вода. Здесь есть много-много крохотных капелек, которые и глазу-то не видны. Понимаешь? Теперь к чему я клоню, это ведь получается боеприпас объемного взрыва, который есть везде. Во, везде в воздухе есть крохотные капельки воды, которые в любой момент могут стать спиртом или чем-то хуже. И остается только щелкнуть. Тут парень осел на землю и громко захрапел. Вино, действительно, оказалось крепковато для него. Голицын же, выслушав всю эту тираду с совершенно каменным лицом, поднялся с кресла. Вид в этот момент он имел до нельзя решительный. Если уж и колдун рвется в бой, то что мне-то бояться? Я иду, любимая. Потерпи немного. Потерпи еще чуть-чуть. Жив буду, найду тебя. Мертв буду, ждать стану. Один улем, ученый, знаток исламского права. Два симург, мифическая птица в исламской мифологии, созданная Аллахом враждебной людям и обитающая в пустыне Хараваи. Три гури, в Коране райские вечно прекрасные девы, которые станут супругами для праведников в раю. 4. Известный факт, что в султанский гарем не брали худощавых женщин и девушек. Худоба в той или иной степени ассоциировалась с болезнью. Им местные эскулапы нередко приписывали даже бесплодие. Мол, худая, значит, не сможет выносить здорового наследника. Полнота же считалась признаком хорошей плодовитости, то есть обещала султану почти гарантированное продолжение династии. При отборе в наложницы особое внимание обращалось на широкие бедра, полные груди и довольно заметный животик. При соблюдении всех этих трех условий шанс попасть в гарем, а значит и обеспечить себе сытую, богатую и счастливую жизнь, повышались многократно. 5. Шевикяр, армянка, любимая супруга османского султана Ибрагима и, правившего в середине 17 века, питал особую любовь к женщинам с пышными формами. В гарем отбирались женщины миловидной внешности, весившие не меньше 100 кг. Шевикяр, считалось, весила около 160 кг. 24. Неожиданный поворот. Достигнув реки Самарки, русское воинство с облегчением вздохнуло. Наконец-то, засушливые крымские степи с их пересохшими руслами крошечных речушек и выжженной палящим солнцем травой оказались позади. Истомившиеся лошади, особенно запряженные в тяжелые повозки с многочисленным добром, жалобно ржали и рвались к воде. Возчики их распрягали, обтирали и давали немного постоять, чтобы остыть после тяжелого пути. Лишь потом вволю поили холодной водой. Многие воины сходу бросались в речные воды, даже не разоблачившись. Лишь скидывали на песчаный берег саблю с ружьем, да пороховой припас. После долго отмокали в воде, не вспоминая и о еде. К вечеру на правом родном, что смотрел в сторону Москвы, берегу зажглось множество костров. Воевода дал воинству пару дней, чтобы прийти в себя, привести в порядок прохудившуюся обувь и одежду, начистить воинскую сброю. Чай, с победой домой возвращались, а не с попойки какой-нибудь. Все должно быть справно, чтобы глазу приятно было. Ближе к ночи, когда все дела были сделаны, а в казанах уже доходила сытная похлебка, пошли разговоры. Воины вспоминали о доме, ждущих их женках и детишках, хвастались друг перед другом взятым у крымчаков добром, делились планами. «Как вернуся, братка, знаешь, что сделаю?» У костра, что горел почти у самого берега реки, развалился на теплой кошме коренастый воин. На его плоском веснушчатом лице играла мечтательная улыбка. «Сразу устроиться стану. Рядом со своей халупой поставлю справную избу и стану сапоги точать. Ха-ха, да не сам, конечно». Довольно рассмеялся конопатый, встретив удивленный взгляд соседа, плотного угрюмого мужика с перебитым носом. «Я же у крымчака знатного мастера взял. Прежде хотел было саблей его рубануть, мол, и так уже богато добра взял. На кой мне черт еще этот чернявый?» Он же взмолился, в ноги бросился, умолял его пощадить. Сказывал, что самый известный в Бахчисарае обувных дел мастер. Во, рассказчик махнул рукой в стороны своих сапог. Его товарищ, едва взглянув, завистливо покачал головой. Даже при свете костра было видно, что сработал их настоящий мастер. Сидели на ноге, как влитые, в обтяжку. Все швы ровные, кожа мягкая, подошва толстая, особыми гвоздиками подбитая и обильно дегтем от влаги смазанная. Такие сапоги не грех и боярину преподнести в подарок. Хороши, самодовольно заулыбался Конопатый, прихлопнув одним сапогом по другому. Мол, смотри, любуйся на мою удачу. Будут за мои сапоги чистым серебром платить. А коли грошей нема, то проходи мимо. Может, даже для самой государыни черевички точать будем, размечтался он, любуясь сапогами. А что, такие сделаем, что все от зависти падать будут. Второй воин, явно завидуя, что-то неопределенное буркнул в ответ и махнул рукой. Похоже, сказать хотел что-то такое, чтобы стерло улыбку с лица первого. Наконец, нашел. Ты бы, Кострома Конопатый, родом был с Кострому, за что и получил такое свое прозвище среди товарищей, рано не радовался, вдруг огорошил он товарища. Вроде и говорил тоном сочувствующим, но подспудно проскальзывали и насмешливые нотки в его голосе. Точно хотел гадость какую-то сказать. Людишки сказывают, что затеялась в Москве великая буча. Вроде бы лихие люди замыслили нашу государыню трона лишить. Нонче только от нашего Писарчука слышал. Он как раз добрую чарку принял, окосел, а у него опосля язык развязался. У Конопатого от удивления аж рот раскрылся. Лицо с оттопыренными ушами стало напоминать лицо ребенка, которому впервые показали, что под кроватью-то на самом деле лежат старые отцовы тапочки, а не страшный монстр. «Нашу государыню трона лишить?» – оторопело повторил он услышанное и замолк. Это же звучало даже, как ересь. Настоящее потрясение основ. Как можно что-то замышлять против государыни, поставленной на российский престол Божьей промыслом? Кто же сей изверг? Уж не ляхи ли? Его товарищ наклонился вперед и, сделав подозрительное лицо, шепотом ответил. Сказывают, бучу подняли Нарышкины. Петьку царевича хотят царем ставить. Запорожская сечь, насколько яростные и противоречивые эмоции вызывало это название у врагов московского царства, сложно даже описать пером. Расположенные в низовьях Днепра и сторожившие речные переправы, военные городки свободных казаков были настоящей костью в горле у крымчаков и осман, называвших Запорожскую сечь дьявольскими землями. Немало беспокойств доставляли они и Речи Посполитой, прозывавших казаков не иначе, как неистовыми московитами. В эти дни наиглавнейший Кош, главное военное укрепление сечи, готовился к большому празднику, к встрече своих братьев-казаков и московской рати с победой над своим извечным врагом, Крымским ханством. Еще пару суток назад прискакал от них гонец с радостным известием о том, что пал Бахчисарай, а сам хан оказался в кандалы закован. В Коше после такого известия до самой глубокой ночи не смолкали оглушительные выстрелы из артиллерийских орудий, ружей и пистолей. Без устали казаки ревели пьяными голосами победные песни. С самого утра этого дня казаки в крепости готовились к празднику. На площадь у гетманской избы телегами возили дрова и хворост для костров, сколачивали столы и скамьи, разделывали туши быков и овец, из погребов с воплями вытаскивали бочонки с прохладным пенистым пивом и сладким вином. В корчме уже готовилась здоровенная бадья с крепленной брагой для тех, кто выпить был особенно силен. Лишь в гетманской избе царила тишина, где за столом со шалелым лицом сидел перший помощник гетмана Гайдана. На другом конце стола на самом краешке лавки присел писарь, лопоухий парень в платье семинариста, державший в руках пергамент послания. «Ох, грехи мои тяжкие! За что мне сие, Господи?» — сокрушался помощник гетмана, горестно мотавший головой. Его роскошные висячие усы, выделявшиеся на безбородом лице, мотались вслед за головой, словно две метелки. «Что же теперь творить-то, Андрейка? Прочти еще раз. Може, что другое там писано? Хорошенько прочти, чтобы все буковки заметить. Ни одну не забудь. Слышишь меня, а то розгами всю задницу развальцую». Паренек еле слышно вздохнул при этом. Видимо, не первый раз уже приходилось перечитывать послание. Может, в четвертый, а может и в пятый раз читал. «Сделаю, батька». Тем не менее, с готовностью произнес писарь. Знал, что у батьки Гайдана не забалуешь. Лучше не перечить, а то живо плетей заработаешь. Батька на плети и розги не скупился. Послание сие писано в городе Москва больше седмицы назад. Итак, он поднес пергамент ближе к глазам, потому что освещение было не очень. Лишь одна свеча на столе горела. Пресветлейший и державнейший великий государь и великий князь Петр Алексеевич всея великая и малая и белая России самодержец. Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский и царь Сибирский, государь Псковский, великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, Государь и великий князь Новгородо-Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Ударский, Абдарский, Кандийский и всея северные страны повелитель, и государь Иверские земли, Карталинских и Грузинских царей, и Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных и северных от Чичи Дедичи наследник и государь и обладатель, медленно, по слогам читал писарь, разбирая витиеватый почерк, приказывая им схватить лихаимца и злодея, помышлявшего на царскую жизнь, Ваську Голицына и заковать его в кандалы, после же под доброй охраной верных людей отправить сего разбойника в Москву, зато будет дадена большая награда. Не услышав ничего нового, Гайдана аж в голос застонал. Как же так, что, вообще, происходит? Хотя, пожалуй, на последний вопрос у него был ответ. Прибывший прошлым днем гонец все рассказал, что в Москве происходило и чего в царском послании не было, а в столице неделю назад между тем весьма знатная буча произошла. Нарышкины в Боярской думе шум подняли, государыню Софью Болезной признали и в монастырь оправили. Всех милославских под это дело в темную пересажали, а их имущество между собой поделили. Теперь, получается, один боярин Голицын остался, что за бывшую государыню Софью встать мог. И что же делать теперь? Продолжал сокрушаться Гайдана, задумчиво теребя свои усы. Выходит, нам не победную пирушку готовить нужно, а стражу с кандалами. Как? Там же цельная армия с пушками и ружьями идет, коли против пойду, меня же самого в кандалы закуют или на дереве вздернут. Ох, грехи мои тяжкие. В этот самый момент дверь в избу с треском распахнулась и внутрь влетел мордатый казак в дорогой одежде. Раскрасневшийся, с выпученными глазами, он подлетел к столу и своим внушительным пузом едва не наехал на Гайдану. «Ты что это творишь, Гайдана, я тебя спрашиваю, почто обществу про послание государя ничего не говоришь?» Чувствовалось, что казак очень хорошо умел переобуваться, успел уже списать государыню Софью и присягнуть новому государю. Одно слово, гибок без меры, я все знаю, гонец мне все про послание государя рассказал, нужно скорее казачий круг собирать и сбор нового войска объявлять, будем лиходея Ваську Голицына ловить. Помощник гетмана не дал ему договорить, встал и, сложив руки на груди, с брезгливостью сплюнул прямо под ноги вошедшему казаку. После грозно нахмурил брови. «Смотрю, Мазепа, быстро ты нашу государыню забыл, и дня не прошло с того дня, как в корчме здравницу ей кричал. Сейчас уже хулу ей творишь», — скривился Гайдана, смерив казака презрительным взглядом. Очень хорошо знал он Мазепу, что загнутый гривенник мать родную продаст османам. Знатный сребролюбец был, все гроши и власти хотел. «Желаешь выслужиться и милостью нового государя заработать?» Вздрогнув от неприкрытой ничем правды, Мазепа недовольно оскалился. За рукоять дорогого пистоля схватился, что был за парчевый, красного цвета, пояс засунут. Пузо еще сильнее выпятил, словно им толкнуть хотел. Только то все пустая бравада была. Трусоват он, скорее сподличает, чем в драку полезет. Словом, мерзкая душонка. И желаю, я верный слуга государя Петра Алексеевича. А ты, вижу, желаешь бунтовщика поддержать Ваську Голицына схватить не хочешь. Обвиняющий зыркал казак, медленно пятясь к двери. Решил, видно, на площадь бежать и казаков поднимать. Казачий круг должен про то знать. Слышишь, не скрыть тебе сие послание от государя. С десяток всадников взобрались на холм, поросший корявыми березками. Внизу в паре верст отсюда в неглубокой ложбине спрятался небольшой острог, окруженный валом и бревенчатой стеной. С трех сторон торчали невысокие башни с бойницами. С одной из башен громко хлопнул предупреждающий пушечный выстрел. Рядом потянулся к небу черный-черный дым сторожевого костра. Со стороны леса к острогу уже бежали люди, с тревогой оглядывавшиеся на холм. Что-то кричали. Видно, думали, что крымчаки вновь задумали в набег отправиться. Что, колдун, снова свой русский люд, воевать будем. Оказавшийся рядом с Дмитрием, Голицын скрипнул зубами. Стоявшие за ним ближники тоже недовольно что-то пробухтили. Никому не хотелось против своих, православных биться. С басурманом сам Бог велел воевать, а с своими нехорошо, неправильно. Что молчишь, а что говорить тут? Паршиво все это. Дмитрий молча смотрел на крепость, ничего не отвечая. Вообще, с походом на Москву все сразу не заладилось. Слишком долго Голицын раздумывал, идти ему против нового государя или нет. С одной стороны страстно желал свою любимую защитить, а с другой страшился бунт поднимать. Только это промедление стоило им инициативы. Новый государь, Петр Алексеевич, а точнее стоявший за ним дядя, опытный царедворец боярин Артамон Матвеевич Нарышкин начал действовать молниеносно. Десятки его гонцов с грозными посланиями были отправлены на юг. За неполную неделю, забивая насмерть коней, падая от усталости, они объездили почти все маломальски крупные города, городки и острога с наказом не пускать бунтовщика Ваську Голицына, не давать его войскам ни провианта, ни порохового припаса. Тем же, кто сумеет схватить лиходея, будет от великого государя Петра Алексеевича царская награда и великий почет. Словом, почти каждый город или острог теперь встречал возвращавшиеся из похода войска закрытыми воротами и ощетинившимися ружьями стенами. Невозможно было пополнить продовольствие и порох, починить повозки, узнать последние новости. Другой серьезной проблемой, постепенно выраставшей до невиданных масштабов, стали брожения в войске. Воины толком не понимали, что происходит, почему их так встречают свои же приграничные гарнизоны. Они ведь победители, те, кто разгромил Крымское ханство. Где торжественные встречи, праздничные гуляния, накрытые столы? Бродили самые разные слухи, которые лишь умножали всеобщую неразбериху. Одни болтали о войне с ляхами, шведами и османом вместе взятыми, другие шептались о перевороте, третьи – о гонениях на старообрядцах, новых налогах и восстании крестьян. Сейчас все эти просчеты были видны парню особенно отчетливо. Не с того они начали этого поход, не так стали действовать. В торопях, без подготовки, без понимания. «Неправильно все это», – задумчиво проговорил Дмитрий, продолжая разглядывать суетившихся защитников острога. «Все неправильно. Мы же с главным не определились, начиная все это дерьмо. Что ты бормочешь там, колдун?» Услышав его бормотание, воевода тронул поводья коня, чтобы подойти ближе. «Уж не ворожишь ли? Наворожил бы лучше легкую дорогу». Парень даже не повернулся. Идея одна шикарная в голову пришла, упустить боялся. Поэтому просто пробурчал в ответ что-то неопределенное, и правда, похожее на колдовство. «Не шали, колдун, ответствуй, как на духу, как дальше делать будем?» Не успокаивался Голицын. «Через сотню верст большие города пойдут, там воинов поболе будет, оружные, с пушками. Что там делать будем?» Дмитрий вновь отмахнулся, не готов еще был, а задумал он Голицыну напомнить про историю с Лжедмитрием, что произошла меньше сотни лет назад, ведь тогда какой-то проходимец из села сумел всех обмануть и выдать себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия, занял престол и даже успел немного поправить, может и им попробовать такое провернуть, шикарно могло бы получиться, это же прекрасная причина, чтобы объявить себя не бунтовщиками, а борцами за правое дело. Придумал, воевода, наконец, повернулся к нему парень. Идея созрела для того, чтобы выставить ее на суд. Поспешили мы слишком, ничего не продумали. В этом наша главная ошибка. Для чужих мы бунтовщики, для своих, непонятно кто. Воины скоро, вообще, разбегаться начнут без ясности. Так больше нельзя. Гляди, эти даже на нас косятся. Думают, они переметнутся ли на другую сторону. Парень махнул рукой в сторону стоявших в стороне ближников бояр, настороженно поглядывающих на них. Точно, подумывали, как сдать и его и самого воеводу. Нужно, воевода, их самих бунтовщиками объявить. С жаром начал рассказывать о своей задумке Дмитрий. Это они клятвопреступники, кто против Божьего промысла пошел, а не ему. Они должны бояться и стыдиться. Мы идем, чтобы спасти истинную царицу Софью. Понимаешь, воевода, идем не Любушку твою выручать, а царице престол возвращать. Вот, что говорить нужно. Трубить на каждом углу, перед воротами каждого города. Гонцов во все места рассылать, что едут победители, едут избавители, едут почти святые родители за старину. Нечего сиськи мять и нюни распускать. Чего, вообще, стесняться нужно перехватывать инициативу у них. А знаешь, что, воевода, тут парня, вообще, понесло, словно взбесившегося жеребца. Скажем, что Петр Алексеевич царь не настоящий. Во. При этих словах Голицын чуть с жеребца не свалился. Брови вверх взлетели, челюсть, напротив, вниз. Охренел, по-другому не скажешь. Именно так и скажем. Царя Петра подменили. А настоящий царевич Петр с нами идет. Воевода уже за сердце схватился. Прихватило, сердешного, видимо от далеко идущих планов Дмитрия. Да, да, с жаром повторил парень, продолжая фонтанировать идеями. Всем объявим об этом. Пусть на каждой площади, в каждой избе об этом говорят. Пусть у каждого в голове поселится червячок сомнения. Голицын тряхнул головой, пытаясь прийти в себя от услышанного. Рванул на груди ворот камзола, освобождая шею. Воздуха перестало хватать. Тогда, колдун, скажи, голос его ослабел, стал едва слышен. А где же, по-твоему, царь Петр Алексеевич? Воевода даже развел руками, показывая, мол, нет никого вокруг. Где ты увидел юного царя? Парень на мгновение примолк, набирая в грудь воздуха. После, как гаркнет со всей дури, я, не видишь что ли, 25, все ближе и ближе. В маленькой светлице, что стеной примыкала к грантовитой палате, находились трое. На небольшом троне сидел высокий крепкий мальчишка, с увлечением рассматривавший испанский мушкетон с богато украшенным ложем. Лицо у него было загорелое, обветренное, руки ободранные, в цыпках. Так сразу и не скажешь, что это российский самодержец Петр Алексеевич, еще недавно бывший царевичем. Чуть в стороне на узкой лавке сидела его мать, Наталья Кирилловна Нарышкина. Моложавая полная женщина с чуть одутловатым лицом, она испуганно смотрела на своего брата Артамона Сергеевича Матвеева, который ей только что сообщил весьма тревожное известие. Оказалось, на юге царства стали шириться слухи о том, что царя Петра Алексеевича подменили. Мол, не он сейчас на троне сидит, а какой-то безродный мальчишка. Неужели то правда, Артамаша? Женщина встревоженно вскинула руки, с трудом веря в то, что ей рассказывал брат. Как же так можно? Вот же он, государь, вот он, на троне восседает. Где же ему еще быть-то? Матвеев с усмешкой покачал головой, поражаясь простоте своей сестры. Женщина, что с ней взять? Сестрица, никто разбираться не будет с тем, где правда, а где ложь. Главное, голытьба начинает в это верить. Даже по дворцу начинают слухи ходить. Кое-кто из кормилец сказывал, что к ним уже людишки подходили и про нашего Петрушу выспрашивали. Опытный царедворец, собаку съевший в интригах против своих противников, он-то прекрасно понимал, насколько все серьезно. Простому люду можно с легкостью голову заморочить. Главное, врать поубедительнее, да покрасивее. Больше крику, чтобы было при этом. Тогда люди во все поверят. Думать нужно, сестрица. Крепко думать, задумчиво добавил Матвеев, размышляя, как им разбираться со всем этим. А тут вдруг Петр оживился. Мушкетоном громко стукнуло позолоченную ручку трона. А что тут-то, дядька Артамон, думку думать, решительно произнес юнец, грозно сдвинув брови. Лицо при этом приобрело тяжелое, неприятное выражение. Казни лютой нужно всех этих лиходеев предать. Сначала на дыбу, чтобы всех приспешников из подручников выдали. А после же головы им отрубить или стрельнуть. Он вытянул руку с мушкетоном вперед и сделал вид, что стреляет. А еще лучше вешать на виселицах у дорог, чтобы все видели, что со слушниками бывает один. Женщина с мужчиной при этих словах юнца понимающе переглянулись. Сразу видно, настоящий государь растет, не в меру лют к своим врагам. С таким государство завсегда спокойнее бывает. Почти всю ночь Василий Голицын провел без сна, словно хищник в клетке, метался из одного угла шатра в другой, места себе найти не мог. Все раздумывал, принять ли предложение колдуна или нет. Слишком уж дьявольским попахивало от всего этого. Подумать только, объявить самого себя настоящим государем всероссийским. Поистине колдун обезумел, раз на такое решился, шептал воевода, пытаясь принять решение, назваться божьим помазанником. Однако, не мог Голицын не признать и то, что в таком случае их шансы на вызволение государыни Софью весьма сильно вырастают. Объявляя, что царь в Москве не настоящий, они смогут внести некоторое замешательство в ряды своих противников и посеять семена сомнений в ряды сторонников Нарышкиных. Волей-неволей сомневаться начнут и простые люди. Начнут задаваться вопросом, а вдруг все эти слухи правда и царя, действительно, подменили. И наша рать укрепится в вере, что за правое дело идем биться. Настоящего государя на трон сажать, с каждой минутой предложение колдуна ему нравилось все больше и больше. В голову приходили новые аргументы. И для Любушки моей избавление быстрее придет, коли слух пойдет, что с нами идет настоящий государь. Всплывшее в памяти лицо, печальное лицо возлюбленной, стало для него последней каплей. Не мог он не понимать, что каждая минута промедления была ей во вред и грозила смертельной опасностью. Никак нельзя было ему медлить, никак нельзя. «Софьюшка, Любушка моя, потерпи еще немного, близко твое избавление. Я послушаюсь колдуна, поручкаюсь с самим врагом человеческим, если это спасет тебя». Голицын принял решение. Завтра на Москву пойдет не войско бунтовщиков-лиходеев, а рать законного российского государя. И колдун, обряженный в соответствующие богатые одежды, станет во главе этого войска. Поход на Москву начался с большим скрипом, словно поездка на телеге не смазанными осями. В войске шли внутренние брожения. Появились первые беглецы, даже среди знатных. Бросали награбленное в бахчисарае барахло и бежали, выждав подходящий момент. Вдобавок, каждый встреченный на пути городок или острог приходилось брать штурмом, а если не получалось, то вставать в осаду. Все стало меняться, когда Голицын принял предложение Дмитрия о самозванце. С момента, когда из шатра воеводы вышел парень в по-царски роскошных одеждах, у восставшего войска появился символ или знамя. Теперь они не бунтовщики, которым место на дыбе или плахе, а борцы за законного государя. Пришлось мне бежать от злодеев, что опоили мою матушку и грозила мне лютой смертушкой. Темной ночью выскочил я в окошко в светлице и был таков. Верные люди спасли, Господь им дай здоровья. Оберегали, поили и кормили. Именно такую песню заводил он при встречах с лучшими и большими людьми каждого села, острога и городка. Со скорбным лицом, пуская слезу и то и дело целуя крест, Дмитрий рассказывал о своем чудесном спасении, о яростной погоне, об испытанных им лишениях. На тяжелые испытания он особенно напирал, когда видел среди встречающих его людей много женских лиц. Были бы способности к музыке и голос, парень бы и запел что-то жалостливое, например, «Журавли летят над зоной», хотя про зону лишнее. Стрелы пули над моей головой летели. Лиходеи, что скакали за мной, грозили мне страшными пытками и плахой. Пришлось мне лишь коркой черствого хлеба довольствоваться и глотком речной воды за целый день. Ноги в кровь сбивал, когда ходил по острым камням и колючим кустам. Боже, какие же они все были наивные, всякий раз поражался Дмитрий, когда выступал перед очередной толпой жителей какого-то городка. Перед ним стояли солидные бородачи в длинных рубахах и лаптях, бабы и молодухи в сарафанах и платках, и навзрыд плакали. Некоторые, вообще, истерить начинали. На колени перед ним падали и кругами ползали, царапали свое лицо ногтями. Они все, ну, по крайней мере, большая часть, истово ему верили. Ни тени сомнения не было на их лицах, изверги, христопродавцы. Когда градус напряжения подскакивал до потолка, люди начинали выкрикивать проклятия тем, кто преследовал их юного государя. Грозили кулаками, размахивали саблями, даже в воздух стреляли. Казни их, батюшка-государь, казни их лютой смертью, чтобы и следа этого поганого племени на земле не осталось, гореть им в гиене огненной. Что уж говорить про простой люд, если даже их собственные воины прониклись. Они, знавшие его все это время, как писаря Митьку, а позже воеводского колдуна, поверили в его царское происхождение. Просто дикая мешанина была в их головах, если все это принималось на веру. Стали называть его государем Петром Алексеевичем, низко кланяться, здравницы при встрече кричать. А воим моим верным я обещаю многие вольности, освобождение от податей на веки вечные, свободную добычу соли, освобождение от посадского суда. Не забыл он хвалить и задабривать свое войско, прекрасно понимая, кому обязан своей защитой. На каждом импровизированном митинге, при вхождении в очередной город, Дмитрий рассказывал, какие великие блага посыпятся на тех, кто присоединится к его воинству. В его положении никаких обещаний не могло быть много. Собственно, парень и обещал так, что даже помалкивающий Голицын диву давался. «С любыми обидами и проблемами приходите ко мне, всех приму, никого не обижу ни вниманием. Коли беды на вас какие-нибудь навалятся, идите ко мне, помогу вам все решу». Немало помогла им в продвижении к Москве и особая тактика, придуманная лично Дмитрием. Ведь на их пути встречалось множество укрепленных острогов, огороженных тыном селений и поселков, которые сразу же закрывали ворота при виде подходящих войск Голицына. Брать все эти крепости, пусть и не всегда серьезные, было просто физически невозможно. Никакой армии не хватит, если подходить к штурму по всем правилам современной воинской науки. Тут города могли месяцами, а то и годами, осаждать. При штурме же теряли десятки тысяч человек, а нередко и, вообще, назад откатывались. Все не так, воевода. Совсем не так, в свое время объяснял он Голицыну, что нельзя воевать по старинке. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы жители городов принимали их за врагов. Мы не лиходеи, не бандиты, не разбойники. Мы законное войско настоящего государя, мы свои люди. Не надо сразу же угрожать казнью при виде закрытых городских ворот, не надо палить из пушек и ружей. Покажем, что мы для них не враги. Вот, что я предлагаю, воевода. Дмитрий решил попробовать применить нетривиальный ход, чтобы обезоружить своих потенциальных противников, сделать их своими сподвижниками, почти друзьями. Ведь они ничем особо не отличались и еще пару месяцев назад были, вообще, на одной стороне истории. Помнишь, воевода, что давным-давно говорил сам великий Владимир Красное Солнышко? Хитро улыбался парень, поглядывая на Голицына. Тот же отвечал ему недоуменным взглядом. Откуда ему было помнить то, что говорил Владимир Святой? Это же невообразимая древность. Напомню, веселье Руси есть питье. Неужели забыл воевода про мое чудесное умение? Голицын задумчиво усмехнулся. Кажется, до него начинало что-то доходить. Осталось ему лишь разжевать идея, чтобы все прошло без сучка и задоринки. К каждому городу будет наше воинство подходить с праздником, весельем. При виде крепостных стен столы будем накрывать с угощениями и бочки с хмельным выкатывать. Про хмельное я позабочусь, как ты понимаешь. Цыгане с медведями, бабы в красивых платьях танцевать станут, громко песни петь. К стенам же пустим самых горластых воинов, чтобы непрестанно кричали они про законного государя Петра Алексеевича, про лиходеев в Москве, про наше милосердие, про богатую добычу и великие милости для защитников города. Думаешь, долго устоят люди в городе, чтобы ворота нам не открыть? Долго молчал Голицын, каким-то странным взглядом посматривая на Дмитрия. Видно, удивлялся тому, что было в голове у парня. Белгород, город-крепость, еще недавно был важнейшим южным форпостом российского государства и веками сдерживал набеги то казанских, то крымских ханов. Находился в самом центре грандиозной системы оборонительных сооружений, сотен крепостей, острогов и длинных засечных черт, протянувшихся от левобережной Украины и до Урала. Его мощные каменные стены, ограниченные массивными угловатыми башнями с пушками, до сих пор ни разу не удалось преодолеть врагу. Только сегодня все было иначе. Городской воевода Федор Михайлович Толбухин, мощный кряжистый мужчина в кольчуге, едва не трещавший в плечах, и старинным шлемом на голове, с тревогой всматривался в сторону леса. «Вот-вот», — сказывали доглядчики, — «должно появиться войско бунтовщика и клетвопреступника Васька Голицына». «Эх, не вовремя как», — сокрушался он, щурясь от солнца. Время от времени начинал растирать уставшие от напряжения глаза ладонью. Совсем не ко времени. Городские укрепления Белгорода только внешне выглядели грозными и неприступными. На самом же деле крепостица была в последние годы не в самом хорошем состоянии. Пришли в ветхость укрепления, сильно подгнили нижние венцы двух из шести сторожевых башен, часть городских валов завалились, ров песком заплыл после весеннего половодья. Словом, отбиться от быстрого набега крымчаков можно было смело, но долгой осады они вряд ли выдержали. Поэтому и тревожно ему было. «Идут, воевода», — прохрипел стоявший рядом угрюмый воин, вытянувший руку в сторону извилистой дороги у леса. На ней показалась голова большой колонны всадников и пеших воинов. «Бить тревогу?» — воевода махнул рукой. «Мол, давай, поднимай всех на стены. Бунтовщики идут. Сделаю, воевода».